О, всегда можно найти исполнителя, ради денег, согласного на что угодно. Но это будет посредственность. Таких посредственностей здесь полные лаборатории. А самые лучшие не продаются. Я делал вещи, совершенно уникальные, которые Бхарапутра развивать не пожелал, потому что прибыль от них оказалась бы слишком мала. А скольких людей они облагодетельствовали бы? Ему наплевать. За свои работы я не получал ни признания, ни уважения. Из года в год, по публикациям в своей области, я видел, как галактическая слава достается людям куда ничтожнее меня. Лишь потому, что я не в состоянии опубликоваться. Он смолк и повесил голову. Наверное, вам показалось, что у меня мания величия? Нет, поправил Майлз. Мне показалось, что вы в глубоком расстройстве и досаде. Именно эта досада, заметил Канаба, и пробудила меня от долгой спячки. Сперва это было лишь уязвленное эго, но к собственной гордости я сумел вновь открыть для себя стыд, и его груз парализовал меня, приковал к месту. Понимаете? Да нужно ли вам понимать, а? Сделав пару шагов, он остановился, глядя в стену, совершенно закаменевшей спиной. Уф. Майлз озадаченно почесал в затылке. «Ага. Я был бы рад провести массу увлекательных часов, выслушивая ваши объяснения, но только на моем корабле, улетающем отсюда». С кривой усмешкой Канаба повернулся к нему. «Я понял. Вы человек практичный. Солдат». «Ладно. Бог свидетель. Сейчас мне как раз солдат и нужен». «Что, дела пошли наперекосяк?» «Все случилось внезапно. Я думал, что контролирую ситуацию». «Продолжайте», — вздохнул Майлз. «Было 7 синтезированных генокомплексов. Один излечивает некое скрытое расстройство в ферментной генерации. Другой в 20 раз увеличивает производство кислорода водорослями на космических станциях. Еще один попал в лаборатории Бхарапутра извне. Его привез один человек. Мы так и не узнали, кем он был, но смерть шла за ним по пятам. Несколько моих коллег, работавших над этим проектом, были убиты в одну ночь преследовавшими его боевиками, а их записи оказались уничтожены. Я никогда и никому не говорил, что самовольно взял образец ткани для изучения. Я еще не расшифровал его до конца, но могу сказать, он совершенно уникален. Сообразив, о чем идет речь, Майлз чуть не поперхнулся. Весьма причудливая цепочка обстоятельств год назад привела точно такой же образец тканей в руки дендарийской разведки. Телепатический комплекс Терренса Си — главная причина, по которой его императорскому величеству срочно понадобился ведущий генетик. Когда доктор Канаба прибудет в свою новую бароярскую лабораторию, его ждет небольшой сюрприз. Но если остальные 6 комплексов по ценности сравнимы с этим, и если они ускользнут у Майлза сквозь пальцы, то шеф СБ или она освежует его тупым ножом. Майлз стал слушать Канаба с гораздо большим вниманием. Это дополнительное приключение может оказаться не столь тривиальным, как он боялся. Все вместе эти 7 комплексов — плоды десяток тысяч часов исследований, главным образом моих собственных, плюс немного чужих. Это работа всей моей жизни. С самого начала я планировал забрать их с собой. Я свернул их в вирусный вкладыш и поместил связанные и дремлющие на хранение в живой... Канаба запнулся. В живой организм. В организм, который, как я считал, ничего внимания в этом смысле не привлечет. «А чтобы вам не спрятать их в собственном теле», — перебил его Майлз. «Никакой возможности потерять». Канаба открыл рот. «Я... мне это ни разу не пришло в голову. Как изящно. И почему я об этом не подумал?» Вопросительным жестом он коснулся лба, точно проверяя себя на системную ошибку. Потом губы его снова напряглись. «Но разницы нет. Мне все равно нужно...» Он смолк. «Дело в том организме», — произнес он наконец. «Том... существе». Снова долгая пауза. «Из всего, что я когда-нибудь сделал, — медленно продолжил доктор Канаба, — изо всех сторонних проектов, что мне навязали в этом мерзком месте, об этом я сожалею больше всего. Понимаете, дело было много лет назад. Я был моложе и думал, что здесь у меня есть будущее, о котором надо позаботиться. И не все сделал я. Вина на целом комитете, да? Делишь ее между многими и говоришь себе: «Это он виноват, это она сделала». Ну вот. А теперь эта проблема целиком моя. То есть моя, хочешь сказать? Мрачно подумал Майлз. Доктор, чем дольше мы здесь торчим, тем больше шансов провалить операцию. Пожалуйста, переходите к делу. Да, да. Ну вот. Много лет назад дом Бхарапутра взялся за контракт по изготовлению новой породы по заказу. Я думал, этот дом Риаваль славится изготовлением людей или еще кого-то по заказу, заметил Майлз. Они делают рабов штучно. У них совершенно особая специализация. И они малы. Круг их клиентов неожиданно узок. Существует много богачей и, наверное, много извращенцев. Но чтобы стать клиентом дома Риаваль, нужно принадлежать к обоим множествам, а их пересечение не так велико, как вам кажется. В любом случае, наш контракт был должен обеспечить массовый выпуск продукции, далеко опережающий возможности Риаваля. Некое планетное правительство, сильно притесняемое соседями, захотело, чтобы мы спроектировали для них расу суперсолдат. «Что, опять?» — удивился Майлз. «По-моему, это уже пробовали, и не раз». «На сей раз мы решили, что справимся. Ну, или, по крайней мере, руководство дома пожелало принять у заказчика деньги. Но проект страдал избыточностью данных. Клиент, наше собственное начальство, участвовавшие в проекте генетики, все проталкивали собственные идеи. Готов поклясться, разработка была обречена раньше, чем успела выйти из проектного комитета». «Суперсолдат? Спроектированный целым комитетом? О боги! Ум за разум заходит!» Майлз вытаращился, завороженный этим рассказом. «И что же случилось?» «Некоторым из нас показалось, что физические пределы обычного человека уже достигнуты. Скажем, если мышечная система абсолютно здорова, накачана максимумом гормонов и натренирована, то больше ничего не сделать. Так что мы обратились в поисках особых улучшений к другим биологическим видам. Например, я увлекся аэробным и анаэробным метаболизмом мышц чистокровной лошади». «Что?» — ахнул шокированный Торн. «Были и другие идеи. Слишком много идей. И не все мои». «Вы смешали гены человека и животных?» — выдохнул Майлз. «А почему нет? Человеческие гены внедряли в ДНК животных с самого начала. Это было почти первым, что некогда попробовали генетики. Человеческий инсулин от бактерий и тому подобное. Но до сих пор никто не осмеливался сделать обратное. Я сломал барьер, взломал коды. Сперва все выглядело хорошо. Но только первые особи достигли полового созревания, как все ошибки стали совершенно явными. Ну, это была лишь первая проба. Эти создания должны были внушать страх, а оказались просто чудовищными». «Скажите», — выдавил Майлз, — «а хоть один военный с боевым опытом в вашем комитете был?» «Скорее всего, они были у клиента, который дал нам спецификации», — ответил Канаба. «А, понял. Попытка заново изобрести породу рядовой», — прокомментировал Торн. Майлз утихомирил Торна сердитым взглядом и постучал по Хрона. «Не позволяйте нам вас прерывать, доктор». После короткого молчания Канаба начал снова. «Мы выпустили 10 прототипов. И тут наш клиент вышел из дела. Они проиграли свою войну». «И почему меня это не удивляет?» — пробормотал Майлз себе под нос. «Финансирование закончилось. Проект прекратили прежде, чем мы успели на деле применить уроки, извлеченные из собственных ошибок. Из 10 прототипов 9 уже погибли. остался один —